Мужчина конвульсивно дернулся. Нос-то у него уже был сломан. На это и был рассчитан мой удар. Он резко дернулся и, приподняв меня, разогнул колени. Я полетела через голову. Приземлилась недалеко от кучи книг. Кувырок назад, и я снова на ногах. Он тоже поднялся. Мы снова смерили друг друга взглядами, оценили причиненный урон. Потом двинулись по кругу, не спуская друг с друга глаз и выбирая позицию для удара. Он остановился в середине мягкого полукруга дивана возле столика. Но на продолжение драки он явно не был настроен. Шагнув назад, он уперся коленом в стеклянный столик. Я стояла, замерев у двери, ведущей в спальню. Рукой, заведенной за спину, нащупывала пистолет. Я заметила момент, когда он принял решение. Он не будет драться, он сбежит. Мужчина едва заметно двинулся, и через мгновение в меня полетел стол. Я метнулась в сторону, вытаскивая оружие. Стол пролетел мимо, но я оказалась в спальне. Этим он и воспользовался. Таинственный посетитель рванулся вперед и захлопнул дверь у меня перед носом. «Ай-яй-яй! Танечка, тебя надули!» Я оказалась заперта. Я оглянулась на кучу покореженного стекла. «Танечка, тебя надули! Но ты его видела!» Со мной он ничего делать не станет. Если бы хотел, не остановился бы. Поэтому я спокойно уселась на каркас кровати, поставила ноги на лежащий на полу матрас и принялась ждать. Посетитель явно уже смылся из квартиры, и с минуты на минуту здесь появится Никита. Так что переживать мне не о чем. Через несколько минут появился Никита, рыцарь в сверкающих доспехах, пылающий праведным гневом. Он рывком распахнул дверь и влетел в комнату маленькой грозой. «Остынь, Васнецов! Тут только я». «Ты, я». Я спокойно улыбнулась. Еще один раунд остался за нашим таинственным гостем. Но теперь я его могла узнать. Мне не нужно было его лицо. Я видела, как он двигается. Движения человека так же индивидуальны, как его отпечатки. Никита молча подошел ко мне и присел рядом. «Это было оправдано?» Тихо спросил он, смиряясь со всем тем, что кипело у него в груди. «Да», — усмехнулась я. «Хорошо. Завтра я меняю замок, сюда он больше не попадет». «Он больше не будет пытаться, все осмотрено». «Ты монстр, Иванова! Ты действительно нечто!» Я улыбнулась. «Пошли, я провожу тебя до дома, накормлю и уложу спать». «Пошли». «Меня там чудный ужин ждет». Никита поднялся и подал мне руку. Через мгновение я оказалась в его объятиях, согретая его горящим шоколадным взглядом. Жарким и злым поцелуем я сопротивляться не стала. Просто было слишком приятно. «Ты собирался меня проводить?» Переводя дыхание, прошептала я. «Да, лучше проводить. Тетя Соня не уснет, пока мы не уйдем. Я сказал, что мы пришли за вещами». Я позволила ему посадить меня на кровать. Потом молча наблюдала за тем, как он кидает вещи в сумку. Казалось, он делает это бездумно, но я разглядела некую систему. Никита взял все необходимое и ни одной вещью больше. До моего дома мы добирались каждый на своем автомобиле. Припарковавшись, Никита помог мне выбраться из машины и, приобняв, повел к подъезду. Шли мы молча. Подъезд, лифт, дверь. Щелкнул замок входной двери. Я разделась с его помощью, прошла на кухню. Он вошел в тот момент, когда я вынимала кобуру. Молча проследив взглядом за траекторией ее передвижения, он подошел к холодильнику и деловито начал доставать мой ужин. Я улыбнулась и пожала плечами. Потом прошла и уселась за стол, сервируемый умелыми мужскими руками. Через 5 минут он присел напротив меня. Я решила не обращать внимания на его разобиженное мужское эго. Он меня нанял. нанял как безусловного специалиста, и если он предполагал, что мне потребуется его помощь, он сильно ошибался. Теперь во время наиглавнейшего процесса жизнедеятельности человека, а именно чревоугодия, можно подумать над делом, отвлекшись от всего остального. Итак, что у нас есть? Первое. Трое умерших пенсионеров. Один от долгой болезни, второй замерз в лифте, третий повздорил с сердцем. И что? Ну, допустим, Кускова и Кускоедова могли отравить. Но как быть с Кускаревым? Я сильно сомневалась в том, что, замерзнув до посинения на улице, при температуре минус 1 градус, старичок бодро впорхнул в лифт, чтобы там, никому не мешая, спокойно умереть. В общем, история со слоновьими кладбищами здесь неуместна. Плотно поужинав, я, не глядя на Никиту, прибрала со стола и, сообразив нам кофе, направилась к Костям. Он за мной не пошел. Предсказание Костей меня приободрило. Редкому детективу не понравилась бы фраза, что рано или поздно все тайное становится явным. После я сама вернулась на кухню, а мыслями вернулась к своему расследованию. Так сказать, решила снова пересмотреть все, что успела узнать. По мановению волшебной палочки передо мной возникла пепельница и пачка сигарет. Открылась форточка и включилась вытяжка. Удобно. Мотивом всего этого безобразия с подсказки Костей можно считать попытку некоего мерзавца легко и быстро обогатиться. Именно с его помощью на тот свет отправляются все, кто так или иначе связан с сокровищем, которое он разыскивает. Стоп. Остановимся на минутку и вспомним все, что произошло. Я задумчиво посмотрела на тлеющий кончик сигареты. Отмотаем пленку. Никите пришло требование вернуть сокровище после того, как его квартиру перевернули в неудавшейся попытке обнаружить его самостоятельно. Как мы знаем, квартира еще не раз подвергалась тщательному обыску. Незадолго до этого Людмила спрашивала адрес Никиты для исполнения пока неизвестных нам намерений. Сама Людмила, как и Никита, пострадала во время налета на ее квартиру неизвестного, который, по нашим предположениям, искал все то же сокровище. Итак, злоумышленник мог заметить манипуляции Людмилы с ноутбуком и ради интереса проверить историю сообщений. Мог и сделал, мы уже убедились в этом. Поскольку сокровище он не нашел, а нашел новый адрес, он решил его проверить. Это понятно.